Медитации на каждый день 4. Цель медитации в том, чтобы пробудить в нас подобную небу природу ума и показать себе то, в чем мы в действительности, чем мы в действительности являемся, нашу неизменную, чистую осознанность, которая пронизывает всю жизнь и смерть. В безмятежности и безмолвии, медитации, мы получаем проблеск глубокой внутренней природы, которую мы так давно потеряли из виду среди суеты и смущения своего ума, и возвращаемся в нее. Почему мы так боимся смерти, что даже не решаемся смотреть на нее? Мы знаем, что не сможем всегда избегать виды смерти. Миларепа, то, что называют трупами, которыми так сильно страшимся, вещь, которую пребывает с нами здесь и сейчас. Если наш ум способен естественным образом успокаиваться, и если мы понимаем, что просто отдыхаем в его чистой осознанности, тогда медитация нам не нужна. Очень важно всегда помнить о том, что принцип безличности не означает, что буддист избавляется от уже существующего эго. Напротив, это значит, что никакого эго никогда в принципе не было. Осознание этого обстоятельства и есть безличность. Точно так же крепкое тело помогает нам сопротивляться болезни и быстрее выздоравливать, а здоровый ум позволяет нам легче переносить трагические события и дурные новости. Если наш ум слаб, тогда трагические события оказывают на нас сильное и долгое воздействие. Отдавая все свои удачи и победы другим, а все неудачи и поражения забери себе. Необходимо сохранять терпение и продолжать упорно добиваться результата, сколько бы времени на это ни понадобилось. Постепенно вы станете хозяином своего блаженства, творцом своей радости. И у вас под рукой всегда будут средства для того, чтобы возрадоваться и воспрянуть духом и вдохновить каждый свой вздох и движение. Если весь вред, все страхи и страдания в мире возникает из-за цепляния за самость, тогда для чего мне такой великий злой дух? Если мы осознали природу своего ума, значит, обрели в глубине своего естества осознанность. Поначалу мысли будут возникать друг за другом без перерыва, словно водопад, падающий с крутого утеса. Постепенно, по мере совершенствования медитации, мысли уподобляются воде в глубоком узком ущелье. Затем реке, медленно несущей свои воды к морю. И, наконец, он становится похожим на спокойный, гладкий океан, который лишь изредка бороздит всполох или волна. Все, что с нами происходит сейчас, отражает нашу прошлую карму. Если нам известно об этом, тогда при возникновении трудностей и страданий мы ничего не считаем неудачей или катастрофой, не воспринимаем страдания как наказание. И мы не обвиняем себя, не питаем ненависть к себе. Говорят, что страдание – это метла, выметающая всю нашу отрицательную карму. Мы можем даже радоваться тому, что одна карма завершилась. Вообразить пустую вазу. Пространство внутри точно такое же, как и вовне. Только хрупкий корпус вазы разделяет эти пространства. Наши Будды находятся внутри стен нашего обыкновенного ума. Но, становясь просветленным, ну, как бы ваза разбилась на множество осколков, пространство внутри мгновенно сливается с пространством вовне. Они становятся единым целым. Тогда мы понимаем, что эти пространства никогда не были разделены или различны. Они всегда были одним целым. Настоящее великолепие медитации заключается не в каком-то методе, а в ее непрерывном живом переживании, присутствии, в ее блаженстве, ясности, покое и, что самое важное, полном отсутствии цепляний. Уменьшение силы цепляний – признак того, что мы становимся свободными. И чем ярче мы переживаем эту свободу, тем яснее знак того, что эго, вместе с ним оживляющего надежды и страхи, растворяется, и мы приближаемся к щедрой мудрости безличности. Поселившись в доме этой мудрости, мы уже не будем видеть препятствия между «я» и «ты», «это» и «то», внутри и вовне. В конечном еще итоге мы придем в свой настоящий дом, в состояние недвойственности. Будда, вы стали таким из-за своих действий в прошлом. Своими нынешними действиями вы формируете себя в будущем. Значит, медитировать — это приводить ум домой. Только неконцептуальное переживание позволяет постичь подлинную природу вещей. Открывая живое присутствие Будды, открывая свое сердце и ум, воплощение истины, мы тем самым преображаем свой ум. Когда мы призываем Будду, наша природа Будды вдохновляется на пробуждение и цветение. Как это происходит с цветком, когда восходит солнце. Когда учение включается где-то в глубине нашего сердца и ума, мы действительно обретаем видение. С какими бы трудностями мы ни сталкивались, мы поймем, что обладаем безмятежной уравновешенностью, пониманием и внутренним механизмом, внутренним преобразователем. Он работает на нас, не дает нам стать жертвой неверных воззрений. В этом видении мы открываем для себя своего наставника мудрости, который всегда готов дать нам совет, поддержать нам и напомнить нам истину. Смущение будет возникать, и это нормально, но будет в нем и коренное отличие. Мы больше не будем сосредотачиваться на нем, слепо и одержимо, а станем воспринимать его с юмором, широким кругозором и состраданием. Для обретения свободы, мудрости и бескорысти нужно слушать и слушать, размышлять и созерцать, медитировать. Надо начать с регулярного прослушивания духовных учений, это советуют все древние мастера. мы слушаем учения, которые постоянно напоминают нам о нашей скрытой природе мудрости. Постепенно в процессе слушания некоторые изречения будут приносить нам озарение, задевая в нас некие неведомые струны, и тогда к нам начнет возвращаться память о нашей подлинной природе. Помните, что любой метод – это лишь средство, не сама медитация. Средством искусственного выполнения метода мы совершенствуем чистое состояние полного присутствия, которое и есть настоящая медитация. Тибетская поговорка, замечательная тибетская поговорка, говорит: не медитация, а привычка. Медитация – не что иное, как привычная практика медитации. Говорят так: медитация – это не усилие, а естественное погружение в себя. По мере того, как мы будем практиковать этот метод, медитация будет медленно возникать. Медитация – это не то, что нужно делать, а то, что происходит спонтанно, только когда мы усовершенствовали практику. Мы стали столь невротичны, что принимаем за истину само сомнение. Сомнение – это не что иное, как отчаянная попытка эго защититься от мудрости. Томас Мор, перед тем, как его обезглавили, написал такие слова: «Все мы сидим в одной телеге, которая едет к плахе. Разве я могу ненавидеть кого-то или желать кому-то зла?» Если мы пронзительно осознали свою смертность и полностью открыли навстречу сердце, то тем самым способствуем взращиванию в себе всеобъемлющего и бесстрашного сострадания. Как узнать великого духовного практика? Этот человек всегда живет в присутствии своей подлинной самости. Он нашел, а теперь постоянно использует родники, источники глубокого воодушевления. Нам нужно воплотить трансцендентное. Когда на духовном пути хорошего практика появляются небольшие препятствия, он не теряет веры, не сомневается. Ему хватает проницательности для того, чтобы считать трудности, какими бы они ни были, не более чем препятствиями. По самой природе вещей, осознаваемые нами препятствия перестают быть такими. Точно так же, если мы не можем осознать препятствия, тогда он набирает силу, укрепляется и становится настоящей преградой. Страх, пробуждаемый в нас в мысли о непостоянстве, об отсутствии всего реального и вечного, это на самом деле, как мы потом понимаем, наш лучший друг. Потому что благодаря этому страху мы задаемся вопросом: есть ли что-нибудь за внешностью? Можем ли мы в действительности положиться на что-то, продолжающее жить и после того, что мы называем смертью? Если мы позволяем эти вопросы занимать нас целиком, если мы глубоко размышляем над ними, то постепенно замечаем, что в нашем мировосприятии меняется акцент. Мы открываем в себе нечто, что пребывает за пределами всех изменений и смертей мира. Когда это случается, мы получаем сияющие проблески огромных реальностей за пределами истины непостоянства. Мы открываем в себе покой, радость, уверенность, и все это наполняет нас благоговением, вселяет в нас уверенность в том, что в нас существует нечто, которое ничто не устранит, не уничтожит, что не может